отправился спать в конюшню, обещая, что завтра к 5 часам утра все 4 лошади будут готовы. Ночь прошла довольно спокойно. Около 2 часов, правда, кто-то попытался отворить дверь, но Планше, проснувшись, закричал: «Кто идет?» Ему ответили, что ошиблись дверью и удалились. В 4 часа утра донесся отчаянный шум из конюшни. Гримо, как оказалось, попытался разбудить конюхов, и конюхи бросились его бить. Распахнув окно, друзья увидели, что несчастный Гримо лежит на дворе без сознания. Голова его была рассечена рукояткой от вил. Планше спустился во двор, чтобы оседлать лошадей. Но ноги лошадей были разбиты. Одна только лошадь Мушкетона, скакавшая накануне 5 или 6 часов без седока, могла бы продолжать путь. Но по непонятному недоразумению коновал, за которым якобы посылали, чтобы он пустил кровь одной из хозяйских лошадей, по ошибке пустил кровь лошади Мушкетона. Положение начинало вызывать беспокойство. Все эти беды, следующие одна за другой, могли быть делом случая, но с такой же вероятностью могли быть и плодом заговора. Атос и Д'Артаньян вышли на улицу, а Планше отправился узнать, нельзя ли где-нибудь в окрестностях купить 3 лошадей. У входа в трактир стояли 2 оседланные взнузданные лошади, свежие и сильные. Это было как раз то, что требовалось. Планше спросил, где хозяева лошадей. Ему ответили, что хозяева ночевали здесь, в гостинице, и сейчас расплачиваются с трактирщиком. Атос спустился, чтобы расплатиться за ночлег, а Д'Артаньян и Планше остались стоять у входа. Трактирщик находился в комнате с низким потолком, расположенной в глубине дома. Атоса попросили пройти туда. Входя в комнату и ничего не подозревая, Атос вынул 2 пистоля и подал их хозяину. Трактирщик сидел за конторкой, один из ящиков который был выдвинут. Он взял монеты и, повертев их в руках, вдруг закричал, что монеты фальшивые, и что он немедленно велит арестовать Атоса и его товарищей как фальшивомонетчиков. «Мерзавец!» — воскликнул Атос, наступая на него. «Я тебе уши отрежу!» В ту же минуту 4 вооруженных до зубов мужчин ворвались через боковые двери и бросились на Атоса. «Я в ловушке!» — закричал Атос во всю силу своих легких. «Скачи, Д'Артаньян, пришпоривай!» И он 2 раза выстрелил из пистолета. Д'Артаньян и Планше не заставили себя уговаривать. Отвязав коней, ожидавших у входа, они вскочили на них и, дав шпоры, карьером понеслись по дороге. «Не видел ли ты, кто с Атосом?» — спросил Д'Артаньян у Планше, не замедляя хода. «Ах, сударь!» — произнес Планше. «Я видел, как он 2 выстрелами уложил 2 из нападавших, и сквозь стекла дверей мне показалось, будто он рубится с остальными». «Молодец, Атос!» — прошептал Д'Артаньян. «И подумать только, что пришлось его покинуть. Впрочем, возможно, что и нас ожидает та же участь несколькими шагами дальше. Вперед, Планше, вперед! Ты славный малый!» «Я ведь говорил вам, сударь», — ответил Планше, — «пикардийца узнаешь только постепенно. К тому же я здесь, в своих родных краях, и это придает мне духу». И оба, еще сильнее пришпорив коней, не останавливаясь, доскакали до Сент-Омера. В Сент-Омере они дали передохнуть лошадям, но, опасаясь новых неожиданностей, не выпускали из рук поводьев, и тут же на улице, наскоро закусив, помчались дальше. За 100 шагов до ворот Кале конь Д'Артаньяна рухнул, и нельзя было заставить его подняться. Кровь хлестала у него из ноздрей и глаз. Оставалась лошадь Планше, но она остановилась, и ее не удавалось сдвинуть с места. К счастью, как мы уже говорили, они находились в каких-нибудь 100 шагах от города. Покинув лошадей на проезжей дороге, Они бегом бросились к гавани.